Глава 7. Наследник. Лето 6449. 941 год. Киев. «Отчего сияешь весь, будто новый шелек?» – недовольно буркнула княгиня, когда Свен предстал пред ней. «Сын у меня родился!» Смущенно потоптался у порога молодой воевода и сверкнул зеленоватыми очами, не в силах скрыть радости. Ольга ошеломленно возрилась на Свинельда, не в силах произнести ни слова, только глубокие прерывистые вздохи вырывались из ее груди. Точно так она глядела на него в прошлое лето, когда бывший стременной Игоря вдруг без околичностей заявил, что хочет жениться. У княгини тогда потемнело в очах, и она вынуждена была опуститься всем крепким телом в широкое резное кресло. «Да что ж это такое? Чем я так Господа Вседержителя прогневила?» — выдохнула она одновременно с гневом и отчаянием в голосе. «Муж бесстыдно с любовницами тешится, а любовник жениться надумал!» «Оттого и надумал, чтоб пересудов лишних избегнуть!» «Да и пора мне семью заводить, как всякому мужу положено. Наследник мне нужен, чтоб не прервался род», — решительно молвил Свинельд. «Ну да, и тебе, Игорю, всем вам, мужам, наследника подавай, а даже он вам и дела нет», — всхлипнула в отчаянии Ольга и отвернулась. «Кто она?» — вопросила княгиня, чуть уняв слезы. «Миланка», — кратко молвил Свинельд. И опять волна негодования и обиды с головой накрыла княгиню. Миланка, неуемная стрекотуха с вечно удивленными очами, непомерно быстрая, как будто их не одна, а три сразу. Эта самая шустрая девица умудрилась увести у нее из-под носа Свена. Женская ревность, чувство собственности на того, кого считала своим, и вот женится. Значит, опять придется делить его с кем-то, как прежде Игоря. «Подите прочь!» — велела, заливаясь слезами княгиня. Свен сразу же удалился. Исчезла из терема и Миланка. Больше княгиня о ней не вспоминала. И вот нынче у Свена родился сын. Ольга не знала, что подобное известие может принести столько боли и горечи. Каменные своды давили сильнее, чем обычно. Раньше она мечтала о настоящем каменном тереме, о каких сказывали словоохотливые купцы и заморские посланники, жизнь в которых представлялась волшебной и счастливой. Теперь же, когда по ее просьбам в лесу за Киевом возвели каменные палаты, счастье совсем не прибавилось». Единственной отрадой были тайные горячие ночи с молодым княжеским стременным, которые как-то скрашивали постылую жизнь прекрасной Ольги. И вот новые удары женской судьбы и обманщицы. Свен женился, и у них с ненавистной теперь Миланкой родился сын. И что она может сказать или сделать против... Ольга вышла на деревянную террасу, тянущуюся почти вдоль всей стены терема со стороны реки. Зачарованный осенний лес с подпаленной желто-красным огнем листвой, готовый вот-вот сорваться с погрустневших от холодного дождя ветвей, тоскливая сырость, запах мокрой листвы, грибов и плесени. Зябкий хлад стребожьего дыхания охватили тело и самую душу. Как же холодно и сыро в ней, истерзанной женской душе, которой нет утешения в главном для жен предназначении, детях и любимом муже. Никакие молитвы, никакой новый бог и вера не могут одолеть этой сырой смертной тоски, от которой, как и от наступившей осени, нигде не укрыться, ни в деревянных хоромах, ни в каменных теремах. Стараясь ничем не выказать обиды и раздражения, Ольга вернулась в светлицу к терпеливо ожидавшему ее Свену. Он знал, что княгине надо дать время обдумать и принять услышанное. Подойдя к стоявшему на столе ларцу из красного дерева, Ольга достала из него серебряный перстень. «Вот, возьми. Это для твоего сына подарок», — отрывисто молвила она. Свен благодарно поцеловал руку, а потом неожиданно крепко обнял пытавшуюся отстраниться княгиню. «Я как любил, так всегда и буду любить тебя. Помни об этом», — горячо зашептал он, стискивая Ольгу в объятиях и шепча нежные слова, от которых у нее мигом обмякло тело и голова пошла кругом. В Ильинской церкви на Подоле шла заутренняя служба. Внутри деревянной храмины слева стояли скамьи для жен, справа — для мужей. С правой стороны только треть пространства была занята скамьями. Мужи-воины предпочитали вести беседу с Христом стоя. Убранство было довольно скромным, характерным больше для церквей Рима, нежели пышных с иконами и златом божьих храмов Константинопольской епархии. Княгиня сидела, как обычно, впереди, в своем удобном березовом кресле с отделкой из перламутра на подстеленной мягкой подушечке из бархата. Ольга не знала латыни и не понимала большей части проповеди, но сам уверенный и хорошо поставленный голос пастора Бремера, то воспаряющий под высокие своды храмины, то опускающийся до хрипловатой доверительности, всегда зачаровывал и успокаивал. Слушая переливы молитвенной речи, она вспоминала, как приходила сюда еще к пастору Витольду Моравскому, как приняла Христову веру и обряд крещения. Обычно это помогало справиться с дурным настроением и изгнать из души тоску. Однако сегодня ни воспоминания, ни молитвы не могли избавить от тяжких, как надгробные камни, мыслей и бездонной пустоты в душе. Когда служба закончилась, Ольга осталась сидеть в кресле. Уразумев ее состояние по хмурому лику, Бремер одними очами дал знак помощнику Густаву, и тот, отвесив поклон, вышел из храмины, тихо поторапливая задержавшихся прихожан. «Что стряслось, дочь моя? Отчего твои очи таят печаль?» — негромко и участливо спросил пастор, присаживаясь на скамью рядом. «Я устала, святой отец». Так же тихо, глядя неподвижными очами перед собой, молвила княгиня. «Пусть Господь Всевышний простит меня», — перекрестилась она, — «но я, наверное, так грешна, что мои молитвы не доходят до Него». Пастор помедлил с ответом. Он многое знал об Ольге, ее муже и окружении, и не только потому, что она исповедовалась у него. Потом осторожно, словно пробуя неокрепший лед, молвил мягким голосом. «Порой нам кажется, что Господь отвернулся от нас, но поверь, дочь моя, это не так. Он всегда слышит наши мольбы. У меня нет больше сил. У всех жен, даже у прислужниц, дети, любящие мужья, а я никому не нужна». Горькие слезы заискрились в очах княгини, готовые скатиться полонитом, и она утерла их мягким платом. «Ах, вот она о чем!» — понял Бремер. «Нам не дано знать замыслов Божьих. Мы не ведаем, как и зачем Он двигает наши судьбы, замысловато переплетая их, как корни дерев. Мы просто вручаем Ему, Вседержителю, себя всецело и не должны колебаться». С каждым словом пастор говорил тверже и увереннее. «Все так, отче. Но я не вижу никакого выхода и даже просвета, потому что время безвозвратно ушло, и ничего не изменить и не исправить». С тяжкой обреченностью вздохнула Ольга. Человек бренный может лишь желать и предполагать, но решает и располагает только он. Пастор указал перстом в высокий потолок, где на цепях крепился тяжелый хорос со многими свечами. «Не пытайся отследить пути и дела Всевышнего. Он сам управит все как надо. Просто верь, дочь моя, молись и надейся, ибо лишь Господь, и только Он может свершить чудо». «Амен», — благословил он княгиню. «Благодарю, отец Бремер. Вот пожертвование на нужды церкви». Ольга протянула пастору мешочек с монетами и поднялась. Отмерно источающая уверенность речи духовника, ей стало чуть легче, хотя тяжесть никуда не делась. «Господь непременно явит свою милость тому, кто в него верует», — еще более уверенно проговорил на прощание священнослужитель и раскланялся с Ольгой. «Ты точно знаешь, что отец будущего ребенка – князь Ингард?» – вперил тяжелый взор в своего помощника Бремер. «Точно не скажет никто, падре, но князь Мал утверждает, что сведения верные, полученные от челядина, прислуживающего в том лесном тереме, где часто гостит князь Ингард. У него уже есть дочка от той жены. А как они узнали, что теперь жена тяжела именно мальчиком?» – усомнился Бремер. «У бабок-повитух свои приметы – вид чрева, самочувствие и предпочтение матери в еде во время тяжести и прочее, что только им ведомо». «Ты хоть понимаешь, Густав, что в случае ошибки княгиня не только отвернется от Христовой веры, которая уже колеблется в ее очах, как пламя зыбкой свечи, но и князь в лучшем случае вышвырнет нас вон из Киева?» «А в худшем?» – глухо спросил помощник. «А в худшем нас просто убьют, брат Густав», – холодно ответствовал Бремер. Начальник княжеской охраны Борич, стоя на Перуновой горе, неотрывно глядел в пламя неугасимого кострища. Уже по-осеннему холодный ветер шевелил крепко тронутые сединой волосы. Намеревался проникнуть под одежду, но Борич того не замечал. Живые языки огнебога сплетались в чувствах и воспоминаниях с жарким пламенем горящих лодий киевской дружины под Царьградом. Этот смертельный, жадно пожирающий просмоленное дерево и живую человеческую плоть огонь продолжал настигать тех, кто, спасаясь от него, прыгал в воду. А потом в ответ горели дома, дворцы и церкви византийской Вифинии, Пафлагонии, Никомидии и прочих земель ромейских. Стенали женщины и дети, падали замертво молодые и старые мужи, осмелившиеся стать на пути горящих праведной местью воинов князя Игоря. Сухая морщинистая длань легла на плечо воина – но тот даже не шелохнулся. Только чуть погодя, словно отвечая на молчаливый вопрос, глубоко вздохнул. «Тяжко, отче Велиздар, сколько добрых воев сгинуло! У тебя словно очи на затылке, ведь не глянул даже!» «Я княжеский охоронец, отче. На одни очи только полагаться не имею права». Они постояли молча. «Верно. И князю ты не раз добрую службу сослужил, сберег его от греческого огня», — снова тихо промолвил Волхв, который без труда зрел в вечном огне то, что видел сейчас охоронец. «То скорее вы с великим Магуном, да сам отец Перун князя от беды сохранили», — ответствовал Борич, оторвав, наконец, взор от костра и поглядев на Велиздара. Кудесник поднял бровь, ожидая разъяснения. «Перед самым выходом в суд налетела наша ладья на вершину подводной скалы, да так пропорола днище, что пришлось пересаживаться на другую». и мы не успели поднять хоругв княжескую. То и оказалось спасением, когда греки стали жечь наши суда огнем, да не ведали точно, на каком князь находится. Мы и ушли от их огнеметных хеландий. Скулы Ахаронца так крепко сжались, что, казалось, сейчас затрещат и рассыплются зубы. Я ведь, отче Велиздар, два похода гибельных пережил, когда на Хвалисское море ходили, и вот теперь на Царьград. Тяжко сие пережить, отче, — с болью молвил воин. Домой воротились, я, простой Ахаронец, никому в очи глядеть не могу, а князю каково? К тому ж против ослабевшего льва иные начинают свой голос поднимать. Вон из Новгорода вести дошли, что тамошние купцы с боярами власть норовят захватить. Брат Олегов, Андрей, сын Вадима Храброго, давно о том помышляет. Выходит, нужно о том Ингарда упредить, иначе беда может случиться, и кровь снова пролиться. Но тогда князю придется покарать Олегова брата. Еще сильнее нахмурился Борич. Слова, что произнес Волхв, не сразу дошли до озабоченного Ахаронца, а когда дошли, то мигом вырвали его из объятий горьких воспоминаний и тяжких дум. «Князю наследник нужен. Вот что сейчас самое важное». Борич в растерянности возрился на Велиздара, но тот сосредоточенно глядел в неугасимое пламя, и уста его не то тихо произносили молитву, не то творили вещие заклинания. Чуткий охоронец не знал, к какому из трех миров обращается старый кудесник, но ощутил важность всего обращения и тихо, будто тень, отступил в сторону, дабы не мешать священнодействию. Уходя с требища, воин чуял, что в нем что-то переменилось. Горечь поражения и утраты многих сотоварищей несколько отступила перед некой важной задачей. Он еще не мог разуметь, какой, но понимал, что не просто так Волхв обронил свои слова именно ему, Боричу. Уж он-то добре ведал, что волхвы тем и отличаются от прочего люда, что могут зреть перетекание невидимых потоков из яви в навь и обратно, и зреть в единстве нескончаемую цепь времени. Выходит, Велиздар дал ему поручение, которое он, Борич, непременно должен исполнить, и поручение столь значимое, ради которого он, возможно, и пришел в сей явский мир. Когда Борич вошел в гридницу, Игорь мерил шагами широкие половицы. Хорошо знавший князя уже много лет, сотник понял, что разговор предстоит серьезный. «Вот что, Борич», начал остановившись Игорь, явно волнуясь и подбирая слова. «Тут, разумеешь, такое дело, которое никому, кроме тебя, я поручить не могу. Дело тайное, и ни одна живая душа, кроме нас с тобой, да нескольких самых верных людей, про него знать не должна. Клянусь отцом нашим Перуном, никто про твое тайное поручение, княже, не узнает», твердо ответствовал воин. Игорь вспомнил, сколько раз необычайное чутье Борича спасало им обоим жизни в миг нежданной опасности. «А тебе что? Ведомо, какое именно поручение я хотел дать?» — пронзительно воззрился на охоронца князь. «Мне сие поручение уже ранее дано было, и я лишь о том мыслю, как его лепше исполнить», — негромко молвил Борич. «Кем же дано?» — еще более удивился Игорь. «Богами нашими?» — все так же тихо, без особого выражения, но уверенно молвил воин. «Свою часть дела я уже обдумал и подготовил. За тобой теперь черед, княже. Убеди княгиню, насколько там надо времени укрыться в загородном тереме, каменном. Охрану я сменю, поставлю самых верных и молчаливых». «А как я скажу?» Игорь хотел назвать имя, но осекся и только покачал головой. «Ведь убиваться станет. С женами, княже, только ты можешь решить. И сейчас благоволение Божье на то дается. Не простят они нам, коли оплошаем. И тут мы все согласно действовать должны, как в настоящем бою. Лето 6450-го. 942-й год. Киевщина. Весна хороша повсюду. Но особо радуются ей огнищане, сочной траве, новой листве, дружным, зеленеющим живой щеткой всходом яровых. Коровы и лошади, овцы и своенравные козы, оголодавшие за зиму, наконец-то пасутся на свежей зелени. Только глядеть надо, чтоб не оторвались и не потравили всходы на поле. В огнещанской землянке, то присаживаясь на широкую растрескавшуюся колоду, то вновь вскакивая, взволнованно прохаживался по двору молодой русоволосый муж. Два мальца погодка 3 и 2 лет возились у лужицы, запуская в ней берестяные кораблики. Под летним навесом на лаве сидел худощавый, чуть сгорбленный старик, весь белый и морщинистый, с крепкими натруженными руками. «Может, надо было таки повитуху привезти?» — с беспокойством в голосе спросил старик. Живена сказала, что сама справится. Как со Всенеславом ходила, все ладно было, так и теперь. «Да и поздно уже, схватки начались!» — вздохнул муж. Старик, не в силах более ждать, поднялся и пошел к реке, где остановился на мостках и стал глядеть в воду. Вдруг со стороны леса подул весенний молодой ветер. Словно пробуя свою силу, он подогнал одну-другую волну, рванул с нее верхушку, а потом помчался к растущим у землянки деревьям и заскользил среди них, играя ветками». Старик вздрогнул и повернулся на мостках. Ему почудилось, что Стребожич принес ему детский крик. Нет, видно, не почудилось, потому что сидевший на колоде сын вскочил и бросился в землянку. Вскоре он вышел, держа на руках младенца, который криком оглашал окрестья. Удивленный Стребожич перестал трепать верхушки яблони вишен и нежным дуновением тронул розовое обнаженное тельце с только что завязанной еще в сукрове цепу повинной. «С третьим сыном тебя, Звенислав!» — дрогнувшим голосом молвил старик. «Пусть в него войдет сила, крепость и здравие на жизнь счастливую в продолжение рода Лемешей. Слава дождь Богу и Велесу, слава пречистой Макоши! Вышеслав, Овсенеслав, подите, поглядите на братца!» — кликнул он. Малыши нехотя бросили возню у лужи. «Плачет!» проговорил младший с некоторой опаской, глядя на голосящего мальца. «Ты такой забыл, и я!» — уверенно заявил старший. Стребожич, прошуршав что-то нежной листвой, резво умчался в поле колыхать пшеничные всходы, и игра зеленым полем нравилась ему не меньше, чем водой на реке. Звенислав понес новорожденного матери, чтобы Живена покормила сына после первой в его жизни короткой прогулки. Спустя седмицу, уверившись, что все ладно с роженицей и дитятком, старый лемеш, управляясь с сыном в коровнике, молвил ему: «Рад я за тебя, сынок, и за Живену рад. Тебе третьего сына, а мне внука подарила, да еще так легко сама родила. Все живы и здравы, слава роду Всевышнему!» «Так, отец, Живена у меня молодец!» — тепло улыбнулся Звенислав. «Помню, как ты с ней на торжище киевском познакомился, когда мы с тобой зерно продавать возили». «Я с ней раньше встретился, отец, на праздновании овсений. Глянулась она мне, и решил я силушку свою показать. Вышел бороться с самым крепким силачом. И что?» «Ничего, одолел меня тот силач. Да еще так озимь хватил, что я еле поднялся. И не только боль в голову ударила, но и стыд великий перед девицей, что на меня глядела. Сбежал я с того празднества домой. «Это когда ты с плечом ушибленным приехал», — вспомнил Лемеш. «Да, и только через лето на торжище с ней встретились. И опять я не знал, куда от стыда деваться. А она сама подошла, заговорила. Куда ты, — спрашивает, — тогда пропал, как в воду канул? Я тебя искала». А я глупый целое лето мучился. «Так, сыне, жены мыслят совсем по-иному, нежели мужи. И неведомо, за что жена полюбит сильнее, за силу, либо, напротив, за слабость. Меня, скажем, мать твоя подобрала зимой в лесу замерзающего и со сломанной ногой, отогрела, и хоть росточка малого в свою избушку притянула». Очи старика подернулись пеленой воспоминаний. «Я отчего так радуюсь, сынок? Никогда тебе не сказывал, а теперь уже можно. Мать-то твоя при родах померла». «Знаю, отец. Первенец в 40 лет – это слишком тяжело. Не в том дело, что 40. Она перед тем, как мне за повитухой ехать, поведала, что у них в роду все жены при родах помирали. И мать ее, и бабка, и прабабка. И рожали они всегда девочек. Видно, когда мать Макош пряла нить судьбы ее рода, в помощницах была недоля, что каждый раз рвала сплетенную пряжу. И мать твоя оттого долго замуж не выходила, что помирать не хотела. А за тебя отчего вышло? Глянул на отца Звенислав и, оставив работу, облокотился на держак вил. «Не знаю. Приглянулись мы друг дружке крепко, прилипли один к другому, будто два мокрых листка». Старый Лемеш тоже остановился. «Я-то не ведал, а она, может, надеялась, что минет судьба ее долю. Может, меня пожалела, что мой род без наследства остался. А может, просто любовь оказалась сильнее смерти». Жизнь извечно со смертью борется и побеждает токмо через продолжение рода. Вот и мать твоя осознанно пошла на смертельную схватку с Марой и одолела ее, родив тебя. Выходит, и проклятие своего рода преодолела. Молодец ты, вырос славный, и она бы порадовалась, а особливо, когда ты женился. Теперь вот и внуки пошли. Только все одно, сынок, я за тебя боялся, а тем паче за Живену, хоть она другого рода, да мало ли. А сейчас уже могу вздохнуть спокойно. Жизнь-то наша продолжается, — с великим облегчением молвил Огнещанин, просветлев улыбкой на морщинистом лике. Едва не оборвалась нить рода Лемешей, а теперь вон аж 4 мужиков, я уже не в счет. Боги наши пресветлые и Триглав великий нам завсегда в помощь были, оттого мы их чтить должны. Мне вон уже 8 с лишним десятков, а я еще здрав и крепок, и с вами, молодыми, пребываю в радости. Где Живена-то с мальцом? Да на солнышке кормит молодобора. Схожу к ней. Пошли, Вышеслав, к мамке! Позвал он старшего сына, который забежал со двора с хворостиной, который гонял гусей. Едва Огнещанин молвил сие, как послышался лай собак и одновременно топот конских подков. Всадник остановился, послышались голоса. Гость о чем-то вопрошал. Живена отвечала ему. Звенислав поспешил к незнакомцу. «Куда это ты, Борич, с позаранку собрался?» — спросил старый конюшенный, подводя княжескому сотнику Гнедова с темными подпаленными на крепких ногах коня. — Да, как всегда, дед Корней, сыскать в чистом поле ветер полуденный да на аркане князю-то и доставить. Только дело сие тайное. Гляди, не проговорись, — серьезно молвил сотник, бегло, но внимательно оглядел скакуна и, убедившись, что конь из бруя в порядке, вскочил в седло. — Вот хитрец! Никогда не признаешься, куда и зачем едешь! — усмехнулся старик. — А я ведь не просто так спрашиваю. Коли далеко собрался, так, может, сменного коня возьми, особенно если назад не пустым поедешь. И сколько овса в торбу насыпать? По правде говоря, дед Корней, куда я еду, пока и сам не ведаю. Зато зачем, очень даже знаю. Так же загадочно в своей манере ответил Борич и выехал за ворота. Постояв немного, будто прислушиваясь к чему-то, охоронец тронул коня и двинулся к восточным хазарским воротам. Переправившись через Днепру на левый берег, Борич сначала поскакал по Киевскому шляху, а потом свернул по Лудине, где вдоль реки и ее притоков там и сям раскинулись рыбацкие и огнещанские поселения. Обогнув какой-то перелесок, въехал на возвышенность и невольно залюбовался открывшимся видом. В зеленой низине выделялись почти правильные квадраты пашни, покрытые сочными всходами яровых. Ашую небольшая река была второй межой, а от нее тянулся лесок, обозначавший дальний предел поля. Свежий весенний дух, напоенный запахами разнотравья, шальной божественной живой вливался в легкие. Весна! Даже видавшему виды немолодому уже воину стало на мгновение легко и свободно. Может, еще и от того, что часть важного дела успешно решилась. Однако предстояли не менее ответственные задачи, которые непременно нужно соединить и связать воедино, иначе... О том, что может быть как-то иначе, Борич запретил себе даже думать. Княжеский охоронец некоторое время просто глядел на живописную долину. Утоптанная тропка от реки подсказала, где искать жилище. Вон и землянка в укромном месте, дальше постройки для скота. Видно, однодворцы, — рассудил воин, поглаживая крутую выю своего гнедого. «Доброе место!» — снова не то сам себе, не то коню, — молвил охоронец, и неспешно стал спускаться к огнещанской землянке, скрывающейся за молодыми деревьями. Почуяв конскую поступь, два пса прекратили возню, навострили уши и ринулись навстречу, громким лаем упреждая хозяев о чужаке. Под летним навесом, укрывавшим небольшую печь и длинный стол, на лаве, на которую падало солнышко, сидела молодая жена и кормила грудью младенца. Рядом возился мальчонка лет двух. Борич соскочил с коня и, не обращая внимания на собак, которые едва не хватали его за сапоги, слегка поклонился хозяйке. «Здравия тебе, мать, и детитке твоему!» «Сынок это у меня!» — радостно зарделась молодица. «Третий уже, младшенький, оттого младобором назвали». «Ну, богатырем будет, а богатырю молока много надо. Хватает ли?» Участливо, будто близкий родич, осведомился незнакомец. Пока они говорили, на лай собак со стороны загона для скота вышел крепкий русоволосый муж с вилами, и вместе с ним еще один малец, чуть постарше, схожий с отцом и братом. Сразу было видно – семья. Муж прикрикнул на ретивых четвероногих охоронцев, и те, послушно поджав хвосты, убрались подальше. Следом за русоволосым мужем подошел старик с клюкой, видно, глава рода. Прищурив выцветшие очи, оглядел гостя. «С каким делом княжеский человек к нашей простой землянке пожаловал? А с чего ты взял, отец, что я княжеский человек? Конь твой из княжеской конюшни будет, да и одежка соответствующая, добротная», — отвечал старик, не переставая вглядываться в незнакомца. «А тебе что, отец, на княжеской конюшне бывать доводилось?» — подивился Борич. «На конюшне не бывал, врать не буду. Но коней таких видывал у княжеских людей, когда, дай бог памяти, лет 30 тому с печенегами сражались. У начальника княжеской охороны Огнияра похожий скакун был». «Так ты, отец, был на войне и Огнияра знаешь?» — радостно удивленно воскликнул Борич. Так мы соратники, я тоже в той битве участвовал. И, кстати, в Огнияровой сотне состоял. Значит, мне сами боги тебя послали. Воин готов был обнять огнещанина. А это, значит, внук твой, кивнул он на мальца. Внук, младший, степенно ответствовал огнещанин. А это невестка Живена, сын Звенеслав, указал старик. Ну и я, Лемеш, будем знакомы. Старший княжеский охоронец Борич, представился воин. И дело, по которому я здесь, тоже княжеское. Он окинул взором притихших огнещан. Более всего оно молодой матери касается, но и всей вашей семьи тоже. У князя Игоря радость великая. Княгиня Ольга наследника родила, да молока у нее нет. Кормилица нужна княжичу. Вот затем и приехал. Над двором повисла напряженная тишина. Сраженные столь неожиданной вестью огнещане глядели то друг на друга, то на княжеского посланника. «Наследника?» – переспросил старый Лемеш. «Княгиня Ольга родила?» «Да», – недопускающим сомнения тоном ответствовал Борич. «Кормилица нужна», – повторил он. «Тебя, Звенеслав, тоже кормилица в детстве спасла», — молвил веско старик, глядя на сына. «Теперь, значит, Живене сей долг отдать надобно, а вскормить своим молоком будущего князя Руси — честь великая для всего рода Лемешей. Дякуем тебе, посланник княжеский», — поклонился старик, и в уголках его выцветших, как лен, очей блеснули слезы. «Только о том никто чужой знать не должен», — строго молвил княжий человек. «Родом своим и дождь Богом, подателем всех благ, клянусь, что ни одна живая душа не прознает сей тайны», — дрогнувшим от волнения голосом молвил старый Лемеш. Живена и Звенеслав с не меньшим волнением повторили те слова клятвы. «Ехать сейчас надобно», — озабоченно молвил Борич. «Живена с мальцом будут жить в тереме княжеском, а как отнимут наследника от груди, тогда и воротятся домой». «Так, а коли нам до того захочется свидеться, мы же привыкли все время вместе быть», — встревожился Звенеслав, и жена тоже взглянула испуганно. Старший охоронец поглядел на обоих, и чуткая душа его уловила тоску родственных душ, встревоженных столь неожиданно грянувшим расставанием. «Ладно, молодые да дружные, придумаем что-нибудь. А сейчас собирайтесь. Мне сегодня еще многое успеть надобно». Потом добавил: «Семья ваша ни в чем нуждаться не будет». «А мы ни в чем и не нуждаемся», — с достоинством ответил старый Лемеш. «Долг рода нашего только перед одними богами. Звенеслав, запрягай телегу». Усталость враз навалилась на главного княжеского охоронца, когда он уразумел, что, кажется, все необходимое исполнил. Сил уже ни на что не было, и Борич уснул на широкой лаве тут же в горнице. Спал он долго, и воины теремной охороны старались говорить потише и не шуметь, чтобы не тревожить начальника, который и во сне то продолжал искать кормилицу младенцу княжичу, то скакал к деревянному терему в лесной глуши, где давал наставления своему десятнику Селезню, то мчался с ним обратно к терему каменному, оберегая сидящую впереди на коне жену с запеленатым драгоценным свертком. Но сон — это не явь, и в нем десятник превращался в настоящего селезня, который, подхватив сверток, уносил его назад в деревлянскую землю, а Борич изо всех сил скакал, а потом летел во след, хотя крыльев у него не было, а по пути беседовал с богами и волхвами. И вдруг узрел жаркое пламя горящего дерева, не то ладьи, не то избушки, куда птица унесла мальца. Сердце учащенно забилось, а хоронец рванулся изо всех сил и проснулся. Чело было в поту, в голове тяжесть и онемение в правом боку от долгого лежания на твердой лаве. И хотя Борич с облегчением осознал, что то был всего лишь сон, он тут же вскочил и пошел проверять, все ли в порядке. Еще 4 дня он пробыл в загородном тереме, строго следя, как несет службу охорона, как устроена кормилица, как относится младенец к ее молоку, как мать Ольга с Живеной пеленают и обхаживают дитя. И лишь многократно убедившись, что все на своем месте и идет как надо, он опять вскочил на коня и отправился в Киев. Стольный Киевград полнился ликованием. Княгиня Ольга благополучно разрешилась от бремени и родила наследника, которого назвали Святославом. Праздничный люд ходил по улицам и площадям, собирался на Перуновой горе, где кудесники киевские и сам князь Игорь приносили богам благодарственные жертвы. Радовались люди, что не быть теперь неразберихи и противостоянию. Нынче все стало на свои места. Вот он, князь, а вот его продолжение. А значит, в надежных руках будущее всей Руси. «А мы-то в догадках терялись, отчего княгиня Ольга покинула Киев и уединилась в каменном тереме. Рекли, не то захворала, не то затяжелела, никто толком ничего не ведал. А оно, видишь, как обернулось!» Сияя беззубым ртом, делился радостной вестью перевозчик с многочисленными гостями, коих в эти дни он без устали перевозил с одного берега Днепры на другой. Плата была щедрой, и старик уже изрядно испил хмельной браги, к коей он был неравнодушен, и теперь чуял небывалую легкость и желание поделиться своим приподнятым состоянием с другими. «Подходи, народ, не зевай, место в лодке же немай, лодка быстрая, лихая, прям по воздуху летает». «Ты, дед, уже и взаправду летаешь, сколько чарок-то прокинул!» — ворчал какой-то основательный купец, с опаской усаживаясь с кулями в лодку перевозчика. «Да как же не выпить за здравие княжича и княжеш княгиней пришветлых? Дай бог им лето многие!» — беззлобно отвечал перевозчик. «Перевернешь еще, хмельная голова!» И купец опасливо придерживал свои кули. «Не бойся, человече, ни один из тех, кого я перевозил, ни разу не утонул!» Хихикал старик, привычно берясь жилистыми, дочерно загорелыми руками за весла и отталкиваясь от деревянной пристани. В Ильинской церкви на Подоле весело звенели колокола. Пастор Бремер с помощником Густавом правили торжественную службу. «Братья и сестры, всемилостивый Господь наш Иисус Христос в очередной раз явил великое чудо. Княгиня Ольга после обращения к нему обрела наследника», — проникновенно вещал пастор. «Долгие годы она молила языческих богов, но они не помогли. Тогда она обратилась к лону Церкви Христовой, приняла крещение, и Господь Всемогущий осчастливил ее. Слава Иисусу Христу, единому Богу, что есть пастырь наш! Будем славить Тебя, Господи, всем сердцем своим возвещать все чудеса Твои, будем радоваться и торжествовать о Тебе и петь осанну имени Твоему Всевышнему». И был сей день для всех радостным на Руси.